Хочешь ли увидеть Иисуса? Сердце для молитвы восклони, и греховные расторгнув узы, на Голгофу с верою взгляни, на Голгофу с верою взгляни. Льется кровь из ран Его святая, на кресте шли увидеть Иисуса и внимать Его святым словам, у креста расстаться с бренным грузом и войти в Его священный край, и войти в Его священный край. Там сия Субтитры сделал DimaTorzok.